Глава 43. Рождественский сочельник в Балдухаусе, как выясняется, серьезное по масштабам веселья мероприятие. Уже совсем стемнело. Громко потрескивает огонь. Камины зажгли даже в тех комнатах, что обычно не используются. Кузены отвечают за музыку. Гитары, свистульки, скрипки. Уж точно не дэт-метал. Для детей затевается ритуальная игра в прятки. Прятаться в подвале, как доводит до нашего сведения Малклм, категорически запрещено. Но для того, чтобы скрыть повизгивающего от восторга семилетку, в доме предостаточно комнат и огромных викторианских шкафов. А визжат дети с упоением. Бегают по лестницам, опрокидывают средневековую мебель, распугивают призраков. Компанию Соломону составляют четверо его друзей. Мальчишки носятся по всему дому и хохочут. На кухне взрослые тоже смеются. Мы как раз приступили к блинам со взбитыми сливками, куриной печенке в беконе и к бесчисленным устрицам, выловленным в Хелфорде. Малклм пьянеет, все пьянеют, а когда напьешься в балду, не в первый уже раз понимаю я, то и застрянешь здесь, если только не готова прыгнуть в машину и ползти вниз по темной, без единого фонаря, дороге, пасмурной ночью с перспективой съехать с обрыва в Персела-Пойнт. А можно двинуться через болотистые вересковые пустоши и свалиться в подернутую инеем медную шахту, вырытую еще финикийцами за 1500 лет до Рождества Христова. «Все нормально?» Малклм наклонился ко мне. Его шатает. «А может, это меня шатает?» Все-таки я перебрала с алкоголем. Язык развязался. Мне страшно хочется рассказать Малклму, услышанное от отца. Мол, я одна из вас. Я Тьяк. Я твоя кузина. Я даже начинаю. Отец мне кое-что рассказал. Так странно. Однако мне хватает здравого смысла заткнуться, сменить курс. Зачем выбалтывать информацию? Нет, такое развитие событий мне не нужно, поэтому я излагаю Малклму одну из папиных бредовых теорий о всеобщем заговоре, хотя на самом деле думаю, я одна из вас, мы семья, мне даже являются призраки, совсем как вам. Пьяно думаю, у меня снова есть семья, большая, раскидистая, потрясающая семья с пьяными стервами сестрами, музицирующими кузинами и древними историями. А значит, мне не нужно больше встречать Рождество в одиночестве. Не нужно больше быть одной. У меня есть племянники и племянницы. У меня есть все. И даже если к этой семье прилагается леденящая кровь проклятия в 10 веков длиной, это лучше, чем сидеть в компании лишь кота и ящерицы. В один прекрасный день я умру, и мои звери умрут вместе со мной и обратятся в мумии. Малклм довольно привлекателен. Не красавец, но в нем точно есть мужской шарм. Рыжая борода, зеленые глаза, широкие плечи. К тому же без пары. Почти как Джаго. Нет. «Да-да, я неплохо себя чувствую», — говорю я Малклму, который почти нависает надо мной. «Ну, может, хлебнула лишнего. Пора притормозить, пойти прогуляться, подышать воздухом». «Не уходите далеко». Я выхожу из кухни, но обращаю внимание на шум в гостиной и на топот детей наверху. Все еще играют в прятки. Как же они топочут! Словно наверху не только дети. Не только Соломон, Грейс и их друзья. Возвращается в первый раз за вечер пугающая жуть балду. Топ-топ-топ. «Мама, помоги. Я боюсь воды». Но нет. Стоя в полумраке холла, я пытаюсь привести в порядок мысли. Подвальная дверь накрепко заперта, оттуда никто не прорвется. Иногда я думаю, вдруг там кто-нибудь остался. В подвале. Я вздрагиваю, словно коснулась провода под напряжением. Но это всего лишь Грейс. Темное платье, темные волосы, бледная кожа затерялась в тенях холла. «Грейс, ты что здесь делаешь?» Она застенчиво, грустно улыбается мне. «А почему мне нельзя быть здесь?» «Я просто подумала, что ты играешь в прятки со всеми». Моим словам вторят несущиеся сверху восторженные вопли и громкий топот, слишком громкий. «Они со мной не водятся», — говорит Грейс. «Это друзья Соломона. Меня играть не звали». Одиночество этой девочки ранит мне сердце. Я протягиваю руку и едва удерживаюсь, чтобы не погладить ее по щеке. Я уверена, они не будут против. «Да ладно», — говорит Грейс. Хотя по ее дрожащим губам я понимаю, что ничего не ладно. Ведь нынче канун Рождества. «Нет у меня друзей, ну и пусть». «Грейс». «Зато я верю в параллельные миры, а вы?» «Не поняла». «Где-то существует параллельный мир, в котором у меня есть друг. Один или два, больше не надо. А здесь нет. Здесь для меня нет друзей». Улыбка делается надменной. «Я слишком странная, чтобы со мной дружить. Но мне и одной хорошо. Хотя на самом деле не очень. Наверное». Я размышляю. Мое собственное одиночество. «Ну что же, Грейс, с Рождеством тебя. Я сейчас здесь, и я твой друг». «Да?» «Совершенно точно. Девчонки — это сила». У Грейс начинают дрожать губы. А потом она вдруг тянется ко мне. Я наклоняюсь, и эта рассудительная, одинокая книжная девочка, которая терпеть не может, когда ее кто-то касается, целует меня. Легчайший поцелуй в щеку. «С Рождеством, Карензо. Пойду в мамину любимую комнату, почитаю, пока не началось». Она бросает на меня взгляд настороженный, но не враждебный. Может быть, в благодарность за то, что я с ней. «Начинается всегда ночью. Сами увидите». Я смотрю ей вслед. Темнота проглатывает Грейс, а потом и меня. Мутный желтый свет. И Лиза Тьяк. И ее близнецы. Мне вдруг страстно хочется, чтобы голова была ясной. И чтобы не было всей этой толпы. Хочется оказаться дома. С Отто и Эль Хмуро. В моем приветливом Фалмуте, с его магазинами, пабами и студентами. Но перенестись туда я не могу, поэтому открываю дверь и выхожу на улицу. Небо прояснилось, и миллион звезд во главе с сияющим полумесяцем смотрит вниз. На балду, на сочельник, на шумных людей в доме, на незапечатанную шахту за садом. С час или два я сижу на ледяной скамейке под звездами в саду, у дорожки, ведущей к Зондорлому, и слушаю музыку в телефоне. «Peace, peace, кусок мира» Билла Эванса. Печальная, отрезвляющая музыка. Мне страшно возвращаться в дом, а холодный ночной воздух прекрасен. Солоноватый запах близкого моря, как бальзам, как вуаль спокойствия на моем лице. Мера мира. В голове проясняется. Я размышляю, а стоит ли вообще возвращаться? Может, свалить? Я помню, о чем меня предупреждала Прия. Там, где людям являются призраки, дело может кончиться смертью. Она советовала мне держаться подальше от балду. Советовала мне остаться в Фалмуте. Я думаю о Прии Хардуик. Прия преподает в Фалмутском университете, где все шушукаются о тьяках. Вспоминаю наш ланч в Устричной. Вспоминаю всех, кто был тогда в Устричной. И внезапно все с отчетливым щелчком встает на свои места. Как ребенок, радующийся тому, что собрал рождественскую головоломку, раз — и получилось. Я улыбаюсь звездам. Фалмутский университет и Устричная. Да, «Да, да!» Схватив телефон, изучаю последнее доказательство того, что Малкольм подозревал жену и следил за ней. Выписки с банковских счетов. «Память. Моя тренированная память, моя нейроотличная память на символы, лица, вещи, разговоры. У меня хорошая память. Ее только нужно было подстегнуть. Вот. Устричная. Морской ресторан практически по соседству с моим домом. Натали была там один раз. Оплата по счету совпадает по времени с переводом Эксетерскому университету. Что оставалось для меня лишенным смысла ровно до этой минуты, потому что теперь я вижу скрытую логику. Помимо счета в Устричной, есть еще два платежа в Маргат, маленьком французском кафе по соседству с эстетским кампусом Фалмутского университета. Один раз Натали платила 5 лет назад, другой — незадолго до смерти. Фалмут. Эксетер. Суммы весьма скромные, хотя Устричное — недешевое заведение. Как будто Натали из вежливости добавила что-то к более существенному счету: 1 или 2 бокала вина, пару чашек кофе или чаевые. Тогда как по основным счетам расплачивался кто-то другой, состоятельнее и старше ее. Фалмут. Эксетер. Как Натали удалось съездить из Балду в Фалмут, оттуда в Эксетер и назад, и заплатить так мало за прекрасный ланч в дорогом кафе? Это же не 1 час за рулем, да еще в такое странное время. Ерунда какая-то. Если только деньги, которые Натали Скьюз переводила Эксетерскому университету, на самом деле предназначались не Эксетерскому университету. Они наверняка предназначались Фалмутскому университету. Дайна жаловалась в Майовке. Как же надоело все выпрашивать у Эксетера. Административно Фалмут находится в финансовом и бюрократическом подчинении у Эксетера, как будто Корнуолла не доверяют, не позволяют ему иметь собственный университет. Значит, Натали Тьяк, по всей вероятности, в действительности переводила деньги Фалмутскому университету. За что? Кажется, у меня есть верное предположение. Я уточняю дату. 5 лет назад. День, когда Натали обедала в Устричной. Да, вот оно. Утром того же дня лекция в аудитории «Травитик», Фалмутский университет. «Призраки и контакты с ними. Опыт Корнуэлла». Лекция Ноэла Осуэлла. Второй перевод Эксетерскому университету 3 июля. И снова в тот же день лекция. «Паранормальный Корнуэлл». Читает профессор Ноэль Осуэлл. Лекция состоялась ранним вечером, а после нее, после этой вечерней лекции, оба наверняка ужинали в куда менее заметном кафе «Маргат». Ланч, допустим, еще можно объяснить, но ужин с тем же мужчиной — это уже похоже на роман. Неужели мания Малкольма возникла не на пустом месте? Свой следующий вопрос я адресую Натали. «Зачем ты ездила на эти платные лекции?» «Затем, что тебя... молодую мать пугает твой собственный дом. Ты считаешь, что в нем обитают призраки. Твои дети странно ведут себя, и ты отправляешься к местному эксперту, профессору единственного местного университета. К профессору, который как раз читает публичные лекции о паранормальном и корнуольской истории. Вход 15 фунтов. Ты красива, одинока и напугана. Тебе нравятся мужчины постарше, а он мудрый и дружелюбный, в нем есть что-то отеческое. После лекции ты подходишь к нему, он приглашает тебя на ланч, и вы обсуждаете чертовщину, творящуюся в Балду. Возможно, ты флиртуешь. Потом приезжаешь еще на одну лекцию, и в этот раз Как я теперь подозреваю, дело не ограничилось безобидным флиртом. Ты переспала с лектором. А может, и не однажды? Господи, чертов Освилл! По-моему, я вычислила злодея, и не исключено, что убийцу. А вдруг он еще и отец Грейс? Грейс 10 лет, ее мать вышла замуж за Малкольма ровно 10 лет назад, а значит, Грейс родилась незадолго до или вскоре после свадьбы. Да еще прикинем 9 месяцев до венчания. Неужели Натали Скьюз до своего знакомства с Малкольмом на самом деле встречалась с Ноэлем Освиллом, а потом снова закрутила роман с прежним другом сердца? Предположим, во время последнего ланча в Маргате, незадолго до убийства, Натали заявила, что хочет рассказать всем о своем романе и о том, кто настоящий отец Грейс. Вот вам и возможный мотив для убийства. Но как Освилл связан с Копингерами? Прямо сейчас выяснять не обязательно. Он у меня на крючке. Ноэль Освилл. У него жена, семья, ему не хотелось бы их потерять. Он в наших краях человек известный. Это он. Я уверена. И сейчас он у меня на прицеле, в центре мишени. Я словно слышу его голос, слышу, как он читает нам нетрезвую лекцию в Майовке. Изо рта летят крошки канапе. Он помпезен и жаден, словно некое отвратительное воплощение Отто, пожирающего присыпанную пылью моль. История у них, у этих тьяков из балду, еще та. В 17-18 веках они, как считается, промышляли грабежом, обирали потерпевших кораблекрушения. Вплоть до начала 19 века в компании с Киллигрю и Копингерами, жестокими Копингерами. Он наверняка все это время знал о зеркале. И не исключено, что именно Натали показала ему зеркало.